длинный. В урожайной своей красе стало солнышко над долиной. Бойкий луч за склон на росе. Овсяных трели в капле крохотной утро свет. Из росинок вкус ожерелье и небес васильковый цвет. Долгожданное гостье раз разукрасило у горизонт. Я янтарем желтею колосья. Фронт уборки, радостный фронт. Глядев на необозримый колыхающийся ковер, подарить бы его любимой, про себя сказал комбайнер.